Глава 13. Плохой и хороший. Тая. «Алексей, не балуйся!» – раздраженно одергивает сына муж. «Тая, почему ты позволяешь ему топить печенье в чае?» «Так вкуснее!» – пожимая плечами, разворачиваюсь с тарелкой завтрака для мужа в руках. И как в замедленной съемке, наблюдаю приближающийся армагеддец. Пытаясь выловить чайной ложкой печенье, сын задевает локтем кофе Игоря. Кружка переворачивается и заливает горячей темной жидкостью сначала бутерброды, а потом телефон мужа. «Тая!» – ревет Игорь. И пока он спасает свой гаджет, кофе стекает ему на штаны. Я прикрываю глаза, чувствуя, что воздух сейчас просто взорвется от гнева мужа. «Мам!» – начинают трястись губежки у Лешки. «Я случайно!» «В угол!» – рычит Игорь. «И будешь там стоять, пока я не приеду!» Сын срывается в испуганный вой. Духовка разрывается сигналом об окончании работы. Нужно вытащить коржи. Кофейная лужа расплывается по ламинату. Муж тащит Лешку за шкирку в гардеробную. У него угол там. «Игорь, не трогай его!» Я пытаюсь остановить его. «Ребенок же нечаянно!» «А ты знаешь, что за нечаянно?» Он прищуривает глаза. «Бьют отчаянно!» «Только попробуй!» Меня тоже срывает. «Ты не имеешь никакого права!» Говорю с дрожащей злостью в голосе. «Чего я не имею?» Он вкрадчиво понижает голос. «Папа!» – рыдает Лешка. «Я больше не буду!» «На сына, родная, у нас с тобой равные права. И я буду его воспитывать так, как сочту нужным». «Да уезжай ты уже!» – хочется крикнуть мне ему в лицо. Но я закусываю губу и отвожу глаза. «Ты...» – шипит Игорь. «Даже не можешь организовать завтрак!» «Так брось меня!» – шепчу им вслед. И ощущаю себя настоящей предательницей за то, что не могу защитить сына. Конечно, Лешка такой непоседа, что может вывести любого. Но Игорь бывает с ним неоправданно суров. А еще, я знаю, он выбирает для сына закрытый спортивный интернат. Муж думает, что без ребенка я быстро загрущу и сдамся, родив второго. Но этого не будет. И пока не забыла, я открываю шкафчик над плитой, достаю свою регулярную таблетку и выпиваю. Потом накладываю салфеток на пол, вытираю кофе и привожу в порядок стол. На заднем фоне слышу, что Игорь что-то монотонно вычитывает Лешке про стоимость костюма. И откуда он эти деньги вычтет? Идиот. Если бы он не запрещал мне работать, то и его деньги были бы нам не нужны. Но муж слишком хорошо понимает, что финансовая зависимость – это серьезный поводок, и держит его в руке крепко, разрешая мне печь торты для знакомых. «Господи, коржи!» Обжигая руки, достаю противень и ставлю остывать на плиту. Переодевшийся Игорь возвращается в кухню и садится за стол. «Приятного аппетита!» Ставлю перед ним тарелку. Он смиряет меня тяжелым взглядом и молча берет вилку. «Зачем ты нас мучаешь?» Я опускаюсь за стол перед ним. «Это плохое начало разговора, Тая». «Ты же, когда женился на мне, все понимал, а я была просто в шоке и приняла свою благодарность к тебе за любовь». «Мне не нужна твоя любовь». Игорь отшвыривает от себя вилку. «Ты мне слишком дорого досталась, чтобы я тебя отпустил». «Выставь счет». Слетает с моих губ, и следом за ним прилетает хлесткий удар. Я застываю в полном шоке, чувствуя, как рот заполняется кровью от разбитой губы. «Тая!» Он трет переносицу подрагивающими пальцами. «Давай ты сейчас просто спокойно меня проводишь, а пока меня не будет, вспомнишь, как пришла ко мне, как рыдала, как боялась ехать к матери». «Ты меня убедил?» Шепчу, зажимая губы. «Что просто хочешь помочь мне и сыну лучшего друга. Что быть нам вместе – это правильно. И Миша бы этого очень хотел». «Разве вы в чем-то нуждаетесь?» Он угрожающе понижает голос. Я отрицательно качаю головой. «Прости». Всхлипываю. «Ты совсем перестала следить за языком, Таисия». Муж встает из-за стола и останавливает на мне внимательный взгляд. «Откуда, интересно, такая смелость?» «Игорь, прости. Меня накрывает паникой. Нельзя, чтобы муж стал за мной следить. Иначе я совсем не смогу работать». «Прощаю». Он подходит ко мне и жестко впивается в разбитую губу поцелуем. «Но это последнее мое предупреждение». Едва за Игорем закрывается дверь, я кидаюсь к гардеробной и выпускаю Лёшку. Испугался, опускаюсь перед ним на колени. Нет. Сын сидит, облокотившись на стеллаж с зимней обувью, и обнимает коленки. Я все расскажу Витязю, и он папу побьет. Сыночек. Я обессиленно опускаюсь рядом и кладу его голову себе на колени. Папа просто хочет, чтобы ты рос послушным мальчиком. Я же тоже тебя ругаю. Ты потом целуешь. Лёшка крепко обнимает меня. А папа никогда. Несколько минут мы молча сидим в обнимку, прямо на полу, и синхронно вздрагиваем, когда в дверь раздается звонок. Наверное, папа что-то забыл. Я успокаивающе хлопаю сына по спине и встаю, чтобы открыть дверь. Выхожу в коридор и, не глядя в глазок, поворачиваю замок. «Привет!» Настороженно смотрит на меня Илья. Распахиваю дверь шире и от неожиданности делаю шаг назад. «Привет!» Выдыхаю. «Ты извини за беспокойство». Он поднимает вверх руку, замотанную в полотенце. «У тебя бинта не будет или пластыря? Кровь не останавливается». «Что с тобой?» Я во все глаза смотрю, как полотенце пропитывается красным цветом. «Не поверишь». Он смущенно ухмыляется. Краска на балконном окне присохла. Хотел поддеть, а нож соскользнул. «Входи». Я качаю головой и пропускаю Илью в квартиру.